16. Тайная вечеря. Суперинтендант, видимо, был предупрежден об отъезде в Нант, так как давал прощальный обед своим ближайшим друзьям. Во всем доме сверху донизу усердие слуг, носившихся с блюдами, и лихорадочное щелканье счетов свидетельствовали о близком перевороте в кассе и в кухне. Д'Артаньян с чеком в руках явился в контору, но ему ответили, что касса заперта и уже слишком поздно, так что сегодня ему денег не выдадут. Он ответил на это словами «приказ короля». Несколько озадаченный служащий заявил, что эта причина достойная уважения, но обычаи дома также заслуживают уважения, и попросил его зайти за деньгами на следующий день. Д'Артаньян потребовал, чтобы его проводили к Фуке. Служащий ответил на это, что господин суперинтендант не вмешивается в подобные мелочи, и попытался закрыть дверь перед носом Д'Артаньяна. Предвидя это, капитан поставил ногу между дверью и дверным косяком, так что замок не захлопнулся, и служащий снова оказался лицом к лицу со своим собеседником. Ввиду этого он изменил тон и произнес с наигранной вежливостью: «Если, сударь, вы желаете говорить с господином суперинтендантом, будьте добры пройти в приемную. Здесь только контора, и монсеньор никогда сюда не приходит». «Вот и отлично. А где же приемная?» «На той стороне двора», — поклонился служащий в восторге от того, что избавился от посетителя. Д'Артаньян прошел через двор и оказался среди лакеев. «Монсеньор в такое время не принимает», — ответил на его вопрос наглого вида малый, несший на позолоченном блюде 3 фазанов и 12 перепелов. «Скажите ему», — попросил капитан, остановив лакея за край блюда, — «что я Д'Артаньян, капитан-лейтенант мушкетеров Его Величества». Лакей вскрикнул от удивления и исчез. Д'Артаньян медленно направился вслед за ним. Он вошел в приемную как раз в то мгновение, когда слегка побледневший Пелисон выходил из столовой, чтобы узнать, в чем дело. Д'Артаньян улыбнулся и, желая успокоить его, начал: «Ничего неприятного, господин Пелисон. Мне просто нужно получить деньги по чеку, и притом незначительному». «Ах!» — вздохнул с облегчением этот преданный друг Фуке. И, взяв капитана за руку, он потянул его за собой и увлек в залу, где изрядное число близких друзей окружало суперинтенданта, сидевшего посередине в большом мягком кресле. Там находились эпикурейцы, те самые, что совсем недавно, в дни празднества Во, делали честь дому, уму и богатству Фуке. Веселые и заботливые друзья, они в преобладающем большинстве не бежали от своего покровителя при приближении бури. И, несмотря на угрозы с неба, несмотря на землетрясение, были здесь улыбающиеся, предупредительные и преданные в беде, как были преданы в счастье. Налево от суперинтенданта сидела госпожа де Бельер, направо — госпожа Фуке. Как бы бросая вызов законам света и пренебрегая обыденными приличиями, два ангела-хранителя этого человека сошлись возле него, чтобы поддержать его, когда разразится гроза, совместными усилиями своих тесно сплетенных рук. Госпожа де Бельер бледнела, трепетала и была полна почтительности к госпоже Фуке, которая, касаясь своей рукой руки мужа, с тревогой смотрела на дверь, в которую Пелисон должен был вести Д'Артаньяна. Вошел капитан. Сначала он был только самой учтивостью, но уловил своим безошибочным взглядом выражение лиц и угадав, какие чувства владеют собравшимися, он преисполнился восхищения. Фуке, поднимаясь с кресла, сказал: «Простите меня, господин Д'Артаньян, если я принимаю вас не совсем так, как подобает встречать приходящих от имени короля». Он произнес эти слова тоном печальной твердости, испугавшим его друзей. «Монсеньор», — ответил Д'Артаньян, — «если я и прихожу от имени короля, то лишь за тем, чтобы получить 200 пистолей по королевскому чеку». Лица всех прояснились, лицо Фуке осталось, однако, таким же мрачным. «Сударь, вы, быть может, также едете в Нант?» — спросил он капитана. «Я не знаю, куда я еду, монсеньор», — улыбнулся Д'Артаньян. «Но, господин капитан», — начала успокоившаяся госпожа Фуке, — «ведь вы уезжаете не так скоро, чтобы не оказать нам чести отужинать с вами». «Сударыня, это было бы для меня великою честью, но я до того спешу, что, как видите, позволил себе вторгнуться к вам и нарушить ваш ужин, торопясь получить по этой записке причитающиеся мне деньги». «И ответ на нее вы получите золотом», — сказал Фуке, подзывая к себе дворецкого, который тотчас же ушел с чеком, врученным ему Д'Артаньяном. «О, я нисколько не беспокоился об уплате. Ваша контора — надежнейший банк». На побледневшем лице Фуке обозначилась мучительная улыбка. «Вам не здоровится?» — спросила госпожа де Бельер. «Припадок?» — повернулась к нему госпожа Фуке. «Нет, ничего, благодарю вас», — ответил суперинтендант. «Припадок?» — переспросил Д'Артаньян. «Разве вы больны, монсеньор?» «У меня перемежающаяся лихорадка, которой я заболел после празднества Во». Ночная свежесть где-нибудь в гротах. Нет-нет, просто волнение. «Вы вложили в прием короля слишком много души», — спокойно заговорил Лафонтен, не подозревая, что произносит кощунственные слова. «Принимая у себя короля, невозможно вложить слишком много души, ее всегда мало», — тихо заметил Фуке своему поэту. «Господин Лафонтен хотел сказать слишком много жара», — перебил Д'Артаньян искренним и приветливым тоном. «Ведь право, монсеньор, никогда и нигде гостеприимство не было таким безграничным, как во». На лице госпожи Фуке можно было явственно прочитать, что хотя Фуке и поступил по отношению к королю выше всяких похвал, король, однако, не отплатил тем же своему министру. Но Д'Артаньян помнил ужасную тайну. Из присутствующих ее знали лишь он да Фуке. Но один из них не имел мужества выразить другому свое сочувствие, а второй не смел обвинять. Когда капитану принесли 200 пистолей, и он собрался уже уходить, Фуке встал, взял стакан и велел подать другой Д'Артаньяну. «Сударь», — произнес он, — «за здоровье его величества, что бы ни случилось». «И за ваше здоровье, монсеньор, что бы ни случилось», — подхватил Д'Артаньян и выпил. После этих зловещих слов он отвесил общий поклон и вышел. Когда он прощался, все встали, и в наступившей тишине, пока он спускался по лестнице, были слышны его шаги и звон его шпор. «Был момент, когда я подумал, что он явился за мной, а не за моими деньгами», — сказал Фуке, стараясь изобразить улыбку. «За вами!» — вскричали его друзья. «Ну почему, Господи Боже?» «Не будем заблуждаться, дорогие мои друзья. Я не хочу сравнивать самого смиренного из земных грешников с Богом, которому мы поклоняемся. Но вы, разумеется, помните, что однажды он созвал своих близких друзей на трапезу, и эта трапеза называется Тайной Вечерей. Это был прощальный обед, совсем как сегодня у нас». Со всех сторон послышались громкие и возмущенные возгласы. «Закройте двери», — попросил Фуке. Лакеи исчезли. «Друзья мои», — продолжил Фуке, понижая голос, — «чем я был прежде и что я теперь, подумайте и ответьте. Такой человек, как я, падает уже потому, что перестал подниматься. Что же сказать, когда он действительно падает? У меня нет больше ни денег, ни кредита. У меня лишь могущественные враги и драгоценные, но немощные друзья». «Раз вы говорите с такой откровенностью», — молвил Пелисон, — «то и нам тоже подобает быть откровенными. Да, вы погибли. Да, вы торопитесь навстречу вашему разорению. Так остановитесь же поскорее. И прежде всего, сколько денег у вас осталось?» 700 000 ливров, — усмехнулся суперинтендант. «Хлеб насущный», — прошептала госпожа Фуке. «Подставы, подставы», — вскричал Пелисон, — «и бегите». «Куда?» «В Швейцарию, в Савойю, но уезжайте». «Если монсеньор уедет из Франции», — вздохнула госпожа де Бельер, — «начнут говорить, что он чувствует за собой вину и что он испугался». «Скажут больше. Скажут, что я захватил с собой 20 миллионов. Мы начнем писать мемуары, чтобы обелить вас в глазах всего света», — попробовал пошутить Лафонтен, — «но мой совет — бегите». «Я останусь», — сказал Фуке. «Разве я в чем-нибудь виноват?» «У вас есть Бель-Иль?» — крикнул аббат Фуке. «И я, естественно, отправлюсь туда по дороге в Нант», — ответил Фуке. «Поэтому терпение, терпение и терпение». «Но до Нанта пройдет еще столько времени», — промолвила госпожа Фуке. «Да, я знаю», — ответил суперинтендант, — «но тут ничего не поделаешь. Король зовет меня на открытие штатов. Мне отлично известно, что он это делает, имея в виду погубить меня. Но отказаться ехать — значит выказать свое беспокойство». «Отлично. Я нашел средство все устроить», — засмеялся Пелисон. «Вы поедете в Нант». Фуке удивленно взглянул на него. «Но с вашими друзьями, но в вашей карете до Орлеана и на вашем судне до Нанта. Вы будете готовы защищать себя силой оружия, если на вас нападут, и бежать, если над вами нависнет угроза. Одним словом, на всякий случай вы возьмете с собой все ваши деньги, и ваше бегство будет вместе с тем исполнением королевской воли. Потом, добравшись до моря, вы переправитесь, когда захотите, к себе на Бель-Иль. А с Бель-Иля вы умчитесь куда вам будет угодно, как орел, взмывающий в просторы бескрайнего неба, когда его вынуждают покинуть гнездо». «Общее одобрение», — встретило слова Пелисона. «Да, сделайте это», — обратилась госпожа Фуке к своему мужу. «Сделайте так», — попросила госпожа де Бельер. «Правильно, правильно», — вскричали все остальные. «Так и будет», — ответил Фуке. «Сегодня же, через час, сию же минуту». 700 000 ливров вы можете восстановить свое состояние», — сказал аббат Фуке. «Кто помешает вам вооружить Нобель или корсаров?» «Если понадобится, мы поплывем открывать новые земли», — добавил Лафонтен, опьяненный энтузиазмом и фантастическими проектами. Стук в дверь перебил это соревнование радости и надежд. «Курьер короля!» — крикнул церемониймейстер. Воцарилось глубокое молчание, будто весть, которую привез этот курьер, была ответом на только что родившиеся проекты. Все взоры обратились на хозяина, у которого лоб покрылся испариной, и который действительно был в этот момент в лихорадке. Чтобы принять курьера и его величество, Фуке прошел к себе в кабинет. В комнатах и во всех службах была такая нерушимая тишина, что явственно прозвучал голос Фуке. «Хорошо, сударь, будет исполнено». Через минуту Фуке вызвал к себе Гурвиля, который пересек галерею, сопровождаемый напряженными взглядами всех. Наконец Фуке снова вышел к гостям. Лицо его, до этого бледное и удрученное, неузнаваемо изменилось. Из бледного оно теперь стало серым, из удрученного — искаженным. Живой призрак. Он двигался с вытянутыми вперед руками и ссохшим ртом, как тень, явившаяся навестить тех, кто некогда были его друзьями. Увидев его, все вскочили, вскрикнули и подбежали к нему. Суперинтендант, смотря в глаза Пелисону, оперся на плечо госпожи Фуке и пожал ледяную руку маркизы де Бельер. «Что случилось? Боже, спасили его!» Фуке раскрыл судорожно сжатые влажные пальцы, из них выпала бумага, которую подхватил испуганный Пелисон. И он прочел следующие строки, написанные рукой короля. «Дорогой и любезный господин Фуке, выдайте в счет наших денег, находящихся в вашем распоряжении, 700 тысяч ливров, которые нам нужны сегодня же в связи с нашим отъездом. Зная, что ваше здоровье расстроено, мы молим Бога о том, чтобы Он восстановил ваши силы и имел бы о вас свое святое и бесценное попечение. Людовик. Это письмо служит распиской». Шепот ужаса пробежал по зале. «Ну, — не выдержал Пелисон, — теперь это письмо у вас». «Да, эта расписка теперь у меня». «Что же вы будете делать?» «Ничего, раз у меня расписка, но...» «Раз я принял ее, Пелисон, это значит, что я заплатил», — произнес суперинтендант с простотой, заставивший всех присутствующих ощутить, что у них сжалось сердце. «Вы заплатили?» — бросилась к нему в отчаянии госпожа Фуке. «Выходит, что вы погибли?» «Без лишних слов», — перебил Пелисон. «После денег потребует жизнь». «На коня, монсеньер, на коня!» «Оставьте нас!» — разом скричали обе женщины, не помня себя от горя. «Спасая себя, монсеньер, вы спасете всех нас. На коня!» «Но ведь он не держится на ногах, смотрите!» «Но если мы начнем размышлять», — начал бестрепетный Пелисон. «Он прав», — прошептал Фуке. «Монсеньор, монсеньор!» — крикнул Гурвиль, торопливо сбегая по лестнице. «Монсеньор!» «Что еще?» «Я сопровождал, как вы знаете, курьера, отвозившего королю деньги, да?» «И, прибыв в Пале-Рояль, я видел...» «Подожди немного, мой бедный друг, ты задыхаешься!» «Что же вы видели?» — нетерпеливо спрашивали со всех сторон. «Я видел, как мушкетеры садились в седло», — закончил Гурвиль. «Вот видите, видите, можно ли терять хоть мгновение?» Госпожа Фуке кинулась наверх, требуя лошадей. Госпожа де Бельер, устремившись за ней, обняла ее и сказала: «Ради его спасения не проявляйте, не обнаруживайте тревоги, сударыня». Пелисон побежал распорядиться, чтоб запрягали, а в это время Гурвиль собирал в свою шляпу все то золото и серебро, которые испуганные и плачущие друзья смогли обнаружить в своих пустых карманах, последний дар — благоговейную молитву, подаваемую бедняками несчастному. Суперинтендант, которого наполовину несли, наполовину влекли его преданные друзья, сел, наконец, в карету. Пелисон поддерживал госпожу Фуке, которая потеряла сознание. Госпожа Бельер оказалась более сильной и была вознаграждена за это старицей. Последний поцелуй Фуке был предназначен ей. Пелисон легко объяснил столь поспешный отъезд королевским приказом, призывавшим министров в Нант.